Глава 24. Квартира, в которой я оказалась, выглядела по-другому. Все вокруг было дорого-богато. Чай пить мы сели в столовой, в которую из кухни можно попасть через арку. Посуда оказалась чистой, заварка не пахла веником. «Танечка, у вас растерянный вид!» — рассмеялась владелица стольких квадратных метров на одном на этаже. «Вы удивлены?» «Да», — призналась я. «Понимаете, душенька», — заворковала Картинкина, которая теперь была ухоженной и элегантной. «Есть два блога. Один ведет Елизавета Нефёдовна. Вы про нее все знаете. Но разве может особа, бичующая язвы общества, обличающая всех и вся, обитать в роскошной роскоши, а?» «Нет», — коротко ответила я. «Зато вторая — графиня фон Таллен», — продолжил вместо Елизаветы Константин. «Дама из высшего общества. У нее аккаунт о правильном поведении, искусстве и литературе. Она читает лекции в музеях, собирает полные залы. Это ее хоромы. Мурлыка, иди ко мне». На колени Гитину прыгнул кот. Мой рот сам собой приоткрылся. «Хорошо понимаю. Смени дорогую одежду на дешевое старое платье, смажь волосы малой таликой растительного масла, нанеси на лицо особый крем, который соберет кожу сеточкой морщин, начни злиться и грубить окружающим, и вот ты уже не аристократка, а хамка, которую далеко не каждый человек в гости позовет. Елизавета же, наоборот, ухитрилась за короткое время привести себя в порядок, сменить одежду на дорогое платье. Это удивило. Но кот! Только что он выглядел как животное с помойки, и вуаля, передо мной вальяжный барин». Константин расхохотался. «Танечка, вы меня покорили. Всегда считал, что тети-сыщицы обладают непробиваемой психикой. У них холодный взгляд, ничто в жизни данных особей не способно удивить. Вы так мило изумились при виде мистера Брауна Мурлыки, котика так зовут. Чуть-чуть пудры, которую используют на съемках с животными, когда они должны выглядеть ужасно, и зверушка действительно выглядит плохо». «Елизавета Нефёдовна, вы очень талантливы», только и смогла произнести я, глядя, как хозяйка ставит передо мной идеально чистую чашку с ароматным чаем и пододвигает поближе ко мне блюдо с крошечными птифурами. «Итак, зачем я вам понадобился?» — решил приступить к деловой части беседы Костя. «Милый, ты в школе все про всех знал», — улыбнулась Картинкина. «Поделись с Танечкой информацией, она милая, хоть и представляет полицию». «Нет», — возразила я, — «я член коллектива особых бригад. Возглавляю одну из них». «О-о-о!» — протянул Константин. «Серьезно? У меня там есть знакомая. Ада Марковна с непроизносимой фамилией». «Скажи, актер, что он каждый вечер ужинает с Леонардо Ди Каприо?» Я бы удивилась меньше. «Что? Бум! Брис!» — попытался Гитанов произнести трудную фамилию. «Штольцбаум Кухенрайс», — выпалила я. «Она!» — обрадовался актер. «Сколько лет вам понадобилось, чтобы научиться без запинки произносить фамилию?» «Ада Марковна — член нашей бригады», — ответила я. «И близкая подруга моей свекрови. Я и предположить не могла, что встречу случайно человека, который ее тоже хорошо знает». Константин вынул из кармана телефон. «Алло, это я. Рядом со мной интересная женщина». И сунул мне телефон. «Эй-эй, Костик!» — услышал я голос Ады Марковны. «Ничего не поняла, тут связь плохая. Не в Москве сейчас. Алло, не слышу». «А я отлично слышу», — сказала я. Дюдюня замолчала, потом осведомилась. Танюша, коим образом ты с Костиком встретилась?» «А Дюня, это Таня Сергеева», — закричал Гитанов. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Константин забрал у меня телефон. Связь прервалась. «Итак, раз все точки над ее расставлены, можем поговорить спокойно. Танечка, что вас интересует?» «Светлана Федорова», — ответила я. «Елизавета Нефёдовна сказала, что вы ее знаете». «У нас в школе был театр», — начал Константин. «Руководил им прекрасный актер Игорь Николаевич Рутов. Почему известный успешный деятель культуры решил работать в нашей школе с детьми?» «Ответ плавает на поверхности. У него были две внучки. Учились они плохо, вели себя отвратительно. Дедушка хотел, чтобы им двойки в четверти не ставили. Дальше объяснять?» Я усмехнулась. «Нет, Гитанов сделал глоток чая. Рутов лично отбирал членов своей театральной студии, устраивал всем желающим непростые вступительные экзамены, прямо как для абитуриентов профильных вузов. Ребята читали басни, стихи, танцевали, пели. И в конце концов собрался хороший коллектив из детей, которые мечтали о сцене. Игорь Николаевич старался относиться ко всем одинаково, а я был его правой рукой. Почему? Мой отец, актер, дружил с Рутовым, тот часто бывал у моих родителей в гостях. Дочери его оказались в нашей школе, потому что там учился я. Они на 2 года младше меня, но их к тому моменту уже выгнали из нескольких учебных заведений. Игорь Николаевич надеялся, что я сумею притормозить безобразниц, которые пили и веселились, и включить их в свою компанию. Нас волновали театральные премьеры, музыка, живопись. Мы целенаправленно шли к своим мечтам. Одни видели себя художниками, другие — музыкантами, третьи — режиссерами. Константин потянулся к чайнику. Платные гимназии тогда уже существовали, но в нашей учили бесплатно. Но были вступительные экзамены, потому что школа с уклоном в искусство. В первой половине дня все изучали общеобразовательные предметы, а во второй дети делились на группы. Одни занимались художником, другие шли играть на скрипке или пианино и так далее. Школа состояла из нескольких корпусов, соединенных коридорами. Фактически, это был симбиоз из простой музыкальной, балетной, художественной и театральной школ. Экспериментальная гимназия. Она просуществовала 20 лет, потом ее закрыли. Я счастлив, что довелось там учиться. Понятно, чьи дети туда в первую очередь попадали? Вопрос адресовался мне. «В основном свои», — произнесла я. «Но, наверное, чтобы к руководству не придрались, был процент ребят из обычных семей, из домов, которые находились неподалеку от элитной гимназии». «Верно», — согласился Гитанов. «Но из этих детей брали только талантливых». Одной из них была Света Федорова. Отец у нее был дворником, мать — почтальоном. Откуда у дочери абсолютный слух, идеальная музыкальная память и чарующий голос? В школу ее привела соседка по квартире. Попросила: «Посмотрите девочку, поет так, что заслушаешься». И малышку сразу взяли. Константин снял с запястья небольшие четки и начал перебирать их. «Света младше меня на год. Ей совершенно не давались даже азы точных наук. А я был отличником, шел на золотую медаль». «Попросила Костю помочь Федоровой», — подключилась к рассказу Елизавета Нефедовна. «У родителей, кроме нее, еще дочка была. Или две. Не помню точно. Денег на репетиторов в семье не хватало. Знать бы мне, что из этого выйдет». Картинкина посмотрела на Константина. Тот улыбнулся. «Первая любовь. Не подумайте ничего плохого. Мы просто гуляли по улицам, держась за руки, а в школе делали вид, что никаких отношений у нас нет. Для меня она была красивее всех на свете. У девочки на лбу было родимое пятно. Света один раз сказала: «Вот окончу школу, поступлю в консерваторию. Говорят, студентам разрешают в концертах участвовать, платят за выступление. Заработаю и удалю отметину». Я возразил: «Не надо, выглядишь как царевна». Она рассмеялась: «Принцесса в рваных туфлях». И тут меня прорвало, я выпалил: «Помнишь, что в сказках написано? Входит в горницу красавица, коса до пояса, а во лбу звезда горит. Вот и у тебя звезда». Очень хорошо запомнил нашу беседу, потому что больше мы не виделись. Светлана пропала, когда мы окончили 10 класс. Родители увезли меня на все лето в Пицунду, а в сентябре 1-го числа Света не появилась. Она просто исчезла. Пытался ее найти, ходил домой к девочке. Квартира заперта, никого нет. Наверное, отец мой мог все узнать. Но я постеснялся его просить о помощи, не хотел говорить, что влюбился. Искал ее. Нашел не одну Светлану Федорову в Москве, встречался с ними. Но не она это. Один раз нашел девицу, которая убеждала, что она моя Света, но при личной встрече оказалось, что она соврала.